Таковы были слова жреца, и послушание мое уже не нарушалось нетерпением, но, погруженный в тихий покой и в похвальную молчаливость, усердными ежедневными служениями воздавал я почитание святыне. И не обманула мои ожидания спасительная благость могущественной богини. Не мучила меня долгой отсрочкой, но в одну из темных ночей, отнюдь не темными повелениями, ясно открыла мне, что настает для меня долгожданный день, когда она осуществит величайшее из моих желаний, и сколько я должен потратить на искупительное молебствие, и что для исполнения священных обрядов назначается тот самый Митра, верховный ее жрец, которого связывает со мною, вещала она, какое-то божественное сродство светил. Возрадовавшись в душе от этих и тому подобных благоприятных сообщений верховной богини, я при первом свете зари, стряхнув с себя сон, сразу же направляюсь к жилищу жреца, и, встретив его как раз на пороге, он уже выходил из дому, приветствую и следую за ним. Я уже намеревался настойчивее, чем все прошлые разы, требовать у него посвящения как должного. Но он сам, едва увидел меня, воскликнул: «О, Луций мой, счастлив ты и блажен! Какой великой милости удостоила тебя небесная владычица! Что же ты теперь стоишь праздно? Что же теперь ты сам медлишь? Вот наступает для тебя давно желанный день, в который по божественному повелению многоименной богини своими руками введу я тебя в пречистые тайны священного служения». Тут любезнейший старец, положив свою правую руку мне на плечо, немедленно ведет к самым вратам обширного здания. Там, по совершении пышного обряда открытия дверей, исполнив утреннее богослужение, он выносит из недр святилища некие книги, написанные непонятными буквами. Эти знаки, то изображением всякого рода животных, сокращенно передавая слова торжественных текстов, то всевозможными узлами, причудливо переплетаясь и наподобие колеса изгибаясь, тайный смысл чтения скрывали от суетного любопытства. Из этих книг он прочел мне о приготовлениях, необходимых для посвящения.